Глава 27. Черные железные ворота усадьбы Джона Доусона были открыты. Я припарковался напротив дома и спустился по длинной, обсаженной деревьями и посыпанной гравием подъездной дороге. Это был огромный особняк из кирпича в готическом викторианском стиле. Он напомнил мне дом престарелых святого Бонавентуры, но этот был больше и солиднее. Башни и башенки тут были выше, и их было больше. Оконные витражи роскошнее, и сквозь туман его серо-желтые кирпичные стены, казалось, тускло светились, придавая дому облик призрачного замка, парящего в облаках. Перед особняком был припаркован только Лексус угольного цвета, машин и Мьюникейта не было. Я прошел туда, где находились подсобные помещения. Из старомодного гаража с деревянными дверями, рассчитанного на 6 машин, казалось, все автомобили разъехались совсем недавно. Другие гаражи были заперты, на дверях некоторых висели замки. Я обнаружил 3 машины: черный Volkswagen Polo, зеленый спортивный Jaguar и красную Audi с откидывающимся верхом, принадлежащую Линде. Тяжелая парадная дверь была приоткрыта. Я ее распахнул и вошел в холл с мраморным полом. Лестница из красного дерева вела наверх. В дальнем конце она делала поворот. С потолка свисала хрустальная люстра. Стены холла были увешаны портретами суровых особ в темных одеждах 19 и начала 20 веков. Купцы и дельцы, явно не королевской крови. На каждом раскормленном лице самодовольное выражение благополучия и респектабельности. «Интересно, кто они?» — подумал я. «Кем их тут представляют? И вообще, какое они могут иметь отношение к тем, кто проживает в этом доме?» Один из жильцов как раз стоял у камина в гостиной, размеры которой составляли добрую половину футбольного поля. Здесь были представлены разные стили. Мебель эпохи регенства сочеталась с завитушками в стиле рококо. Они, в свою очередь, уступали место китайщине. Здесь были и кожа, и шелк, и шерсть, отделанные рюшами драпировки и жалюзи, ковры, паласы и лакированный паркетный пол, диваны, шезлонги и кресла с подлокотниками. Позади громоздился белый рояль. На нем валялась сумочка из розового вельвета в горошек. Казалось, что владелец этой комнаты не хотел или боялся принять решение, для чего предназначена эта комната и весь дом. Это был образец социальной нестабильности и полной сумятицы в голове. За решеткой камина пылал огонь, сосновые поленья трещали и шипели. К большой каминной полке из резного дерева прислонился человек в пиджаке в мелкую клетку, рисунок Пепита, в бежевых галифе из твида и коричневых замшевых туфлях. В зеркале я видел отражение его худого в пятнах лица, а он моего. «Иман Лоу!» — приветствовал меня он. «Эдвард!» — поправил я его. «Прошу прощения, твоего отца звали Иман. Знаешь, почему тебя так назвали? Эдвард, это Иман по-английски. Он хотел быть современным, что ли?» Рассказывали, что его мама хотела назвать его Эдвардом, но священник был сторонником де Валера и не хотел крестить ребенка именем английского короля. Вот он и стал Иманом. «Зато отыгрался на тебе, сынок. Так и должно быть. Настоящее смывает грехи прошлого». На его изнуренном лице засветилась улыбка, от которой маленькие водянистые глазки показались еще более пустыми. «Вы не удивились моему появлению?» — заметил я. «Я тебя ждал. Дольше, чем сам это сознавал». Он жестом указал мне на белый диван у камина. Я отрицательно покачал головой, вытащил полученную от Джеммы Кортни фотографию и показал ему. Он опустился в белое кресло у огня и стал рассматривать снимок. «Три мушкетера!» — нежно произнес он. «А вот кто эти женщины, не помню!» «Потому что ты замечал только меня, Джон!» — раздался резкий, язвительный женский голос. Я раньше не замечал, что у нее такой явный акцент, у Барбары Доусон. Может быть, она не считала нужным его скрывать, когда в руках есть пистолет. «Он тут уже ни к чему, милая», — сказал мужчина. «На этом этапе уже ничего не добьешься». «Мне нравится ощущать его в руке», — пояснила она. Барбара Дулсон в черном брючном костюме, на шее шарф цвета баклажана, уселась в белое кресло по другую сторону камина, держа в руках и сине-черный, тусклый Сиг Сойер компакт. «У Джорджа Халлигана такой же», — сказал я ей. «Он годами исправно снабжал вас оружием. Сначала Глок-17, теперь этот». Она взвесила пистолет в руке. Лицо ее было непроницаемо. «Помните миссис Бёрк из Фейган-Виллас?» — спросил я у Барбары. Барбара отрицательно покачала головой. «Зато она прекрасно помнит. И вас, и то, как вы бегали за двумя мужчинами, Джоном Доусоном и Кенни Кортни. Не могли их различить», — сказала она. «Не знаю, тогда ли я понял или позже, что кто-то не хочет, чтобы я видел фотографию, где Доусон и Кортни вместе. А может, когда обнаружил, что Кортни бросил жену и дочь после того, как исчез мой отец. У него появился второй шанс заполучить любовь всей его жизни. Так он объяснил. Честно говоря, думаю, что я понял все только минуту назад, когда увидел его лицо в зеркале». «Понял что?» — спросила Барбара. «Что Джон Доусон мертв, и его тело похоронено в фундаменте ратуши. И все эти годы его роль исполняет Кеннет Кортни». После этих слов в комнате стало так тихо, что у меня зазвенело в ушах, как от ветра в туннеле. Первое, что я услышал, было шипение поленьев в камине. Потом через окно неожиданно донеслись отдаленные крики чаек. «Ну и хорошо», — спокойно сказал Кеннет Кортни. В его глазах стояли слезы. «Молодец! Наконец-то!» «Полиция опознала тело, найденное в ратуше Сифилда, как Кеннета Кортни», — заявила Барбара. «Кортни опознали по одежде, в которой он был. Сейчас они проверяют слепки с зубов Джона Доусона. Думаю, что они совпадут». «Как бы им не совпасть!» — улыбнулся Кеннет Кортни. Туман клубился за огромными окнами, и на миг передо мной мелькнул капитан привидения, ожидающий на берегу возвращения своего брата-близнеца и своей потерянной любви. «Заткнись!» — зашипела на него Барбара. «Больше ни слова!» «А что такого? Ты видишь, все выяснится. Самое малое, что мы можем сделать, это рассказать бедному парню, где похоронен его отец». «Мне-то откуда знать, где он похоронен?» «Следовало узнать, прежде чем мы...» «Заткнись, предупреждаю тебя!» «А иначе ты меня застрелишь. Ты прекрасно знаешь, я готов уйти в любой момент». «И оставить меня одну, в доме полном призраков?» «Ах, вот в чем дело. Тогда, если не возражаешь, давай без угроз. И поставь, пожалуйста, пистолет на предохранитель». Кеннет Кортни поднялся, подошел к инкрустированному столику под большим подъемным окном, взял с него бутылку виски с черно-белой этикеткой, бутылку воды и три хрустальных стакана. Он разлил виски и раздал нам. «Это Лафрейк», — объяснил он. «Кажется, будто пьешь горячий торф». И залпом выпил свой. Слезы снова выступили у него на глазах. Он никак не мог перестать улыбаться, но улыбка была не от удовольствия, не от радости. Он казался актером без роли, самозванец в жизни, которая не была уже его жизнью. Он налил себе снова. Барбара не обращала на него внимания, но пистолет на предохранитель все же поставила. Я почувствовал, что мне не надо пить, но не мог отказаться. Вкус напитка вызвал у меня в памяти ту ночь, когда я выпивал с Томми Оуэнсом, ночь после похорон матери. Казалось, это было очень давно. «Моего отца убил Джон Доусон, да?» — спросил я ломающимся голосом. Барбара посмотрела в свой стакан и кивнула. Я это знал уже давно, но, услышав подтверждение, понял, что все-таки питал какую-то надежду. Я сделал глоток из стакана и заговорил. «Я не могу понять вот чего. Если Джон Доусон был готов убить моего отца, чтобы быть с моей матерью, то как он мог жить до конца жизни с женой, которую оставил, если он пролил кровь ради того, чтобы ее оставить? Нет логики. А он как раз думал, что у него это получится, сказала Барбара. Она тоже начала пить, и это развязало ей язык. Он думал, что сможет приползти ко мне назад, потому что его драгоценная Дафна его отвергла. А у меня на руках 9-месячный ребенок. Он думал, что у него есть какое-то преимущество, но оказалось, что нет. Ох, устала я все это носить в себе, вырвалось у нее. Мне тоже было тяжело все эти годы. Да, пожалуй, тяжелее, чем мне, грустно сказал Кенни. Тяжелее, чем мне. Они обменялись взглядами и улыбками. Между ними была сильная связь. То ли любовь, то ли ненависть, то ли просто общая вина. Мне было не понять. Когда они стали копаться в прошлом, я понял, что делают это они не ради меня, а скорее друг для друга. Прошлое им было и едой, и питьем, и сексом. Для них теперь это была вся жизнь. Ты представь, мы переехали сюда. Родился ребенок, Питер. И вдруг Джона нет рядом. Конечно, он работал, а когда появляется ребенок, для мужа остается мало места. По крайней мере, тогда было так. Скажу тебе честно, у меня не было никаких подозрений, пока эта связь не прервалась. Как-то вечером он ворвался сюда через окно, весь в слезах, и говорит мне, что встретился с твоей мамой. Я была такой глупой, я все спрашивала его. А что в этом такого, что он хочет сказать? Ну, встретился и что? Зашел к ней на работу, в Арнотт, что ли? И ему пришлось мне все объяснить. А потом он сам выболтал, что дрался с твоим папой, и драка становилась все яростнее, и кончилась тем, что он его убил. В смысле, это был несчастный случай? Он старался изобразить это так. Но все они так говорят, правда ведь? Он знал, что делал. А потом твоя мама его выставила в два счета. Он сказал ей, что убил папу. Как вы думаете, она знала? «О, нет! Пойми меня правильно, пусть она уже в могиле, но я никогда не могла простить твоей маме, что она отняла у меня моего мужчину. Ей пришлось со многим мириться в твоем папе, и все же она никогда бы...» «Дафна Лоу была истинной леди», — вмешался Кортни. «Всегда была такой». Барбара уставилась на него, сжав губы. «Значит, Доусон вернулся к вам», — напомнил я. «Вернулся в слезах», — продолжала она, — «и моим первым импульсом было сказать ему, не думай об этом. Бессонные ночи, плачущий ребенок, твой мужчина немного загулял, и вот он вернулся. На самом деле я не могла этого так оставить. Он убил человека из-за любви, причем не из-за любви ко мне, из-за любви к другой. Я не могла видеть его рядом с собой после этого. Не для этого я родилась, чтобы быть на вторых ролях. И откуда мне было знать, что их связь кончилась? Я начала ненавидеть ребенка, которого родила от него. И как-то вечером, когда я смотрела на эту фотографию, у нас тоже была такая, мне в голову пришла идея». «Она меня ждала возле моего дома», — сказал Кортни. «Я забыл, что она знала мой адрес». «Твой адрес был написан на рождественской открытке». «Она меня околдовала». «Я знала, что сделала ошибку, что моим мужчиной всегда был Кенни». «Конечно, я плохо поступил, оставил жену и ребенка, но мне было все равно, мне было наплевать». «Мы убили Доусона тут, около этого камина». «Камин был другой, мы потом новый построили». «И заново отштукатурили, и выбросили ковры, и песком чистили доски пола. Ты не представляешь, сколько было крови». Лица их светились страстью, когда они вызвали к жизни все эти воспоминания. Безумная мелодия их общего кровавого преступления звучала как любовный дуэт. «Помнишь, как тебя стошнило?» — ласково сказала Барбара Доусон Кеннету Кортни. «Я не ожидал, что будет столько крови. Я не думал, что у меня кишка тонка. Особенно, когда узнал, что он убил Имана, твоего папу, убил моего друга. Я подумал, да, я это сделаю. Но никогда не знаешь, хватит ли мужества, пока не окажешься в нужной ситуации. Я выстрелил первым. А прикончить его пришлось мне. А потом мы все вымыли». «Доусон говорил, что Джек Дек прятал тело твоего папы, так что мы снова вызвали его, чтобы он сделал то же самое. Кенни позвонил Рори и сказал, что ему нужен его брат. «Я так нервничал, когда разговаривал по телефону», — признался Кортни. «Но с чего бы им что-то заподозрить? Они привыкли делать то, что им говорят». «А где был тогда ребенок? Питер где был?» — спросил я. Этот вопрос вызвал у Барбары раздражение. «Здесь был, наверное». «Он не плакал из-за выстрелов?» «Этот ребенок плакал всегда, из-за всего. Ему не надо было для этого слышать выстрелы. Как я его оставлю? Он тут же врёв. Если детей брать на руки, когда они ревут, у них появляется такая привычка». Барбара встряхнула головой, как бы отбрасывая неудобную мысль о сыне, и снова перевела взгляд на Кортни. «И мы надолго уехали в отпуск, в Америку. А пока мы там были, Кенни поправился. Сейчас он снова похудел, и ему сделали пластическую операцию». Кортни указал на фотографию. «Губы сделали немного тоньше, убрали морщины вокруг глаз. Мелочи, конечно. Но тогда я прибавил в весе, вот тогда и стал точной копией. Я стал Джоном Доусоном». «Ты и есть Джон Доусон», — заметила Барбара. Кортни отрицательно покачал головой. «Нет, Барбара, все кончено. Слишком много трупов. Ты так и остался слабаком». Она сплюнула. «Ты слышала, что сказал этот парень? Полиции все известно». «Мы умеем находить общий язык с полицией. Всегда умели. Таких, как Эйси, хватает. Конечно, кто поверит в историю, которую мы только что рассказали? Никогда с ней не пойдешь в суд. В суде только посмеются». Виски добавил Барбаре уверенности в себе. Она все еще думала, что они свободны. Мне надо было дать ей понять, что ей грозит тюремная камера, и что туда она сама себя загнала. «А теперь поговорим о той ночи, когда Питера привезли сюда. В ту ночь толстяк Халлиган убил советника Маклайма», — сказал я. «Питер хотел позвонить в полицию. Он был в панике из-за смерти Маклайма, из-за Халлиганов, из-за всех ошибок, которые он сделал в проекте перестройки Касхила». «Он начал вести разговоры, не подготовившись», — рявкнула Барбара. «Предлагал взятку, не зная, какое сейчас наступило время». «Он просто шел по стопам отца», — объяснил Кортни. «Джон Доусон никогда не заработал бы и пенни, не убедившись, что смазана нужная рука. Представители совета, инспекторы на строительстве, местные государственные политики. Джек Парланд написал свод правил тогда, в 60-х. И Доусон все время поступал в точном соответствии с ним. Но, честно скажу, он обращался к семье Халлиганов, только если требовалась наемная физическая сила». «У Питера было еще много карточных долгов», — сказал я. «Он, видимо, почувствовал, что нет другого выхода. Надо отдать Джорджу Халлигану часть фирмы. Он увязал все глубже и глубже. И потом, в ту ночь, после смерти Маклайма, он хотел во всем признаться. Вы не могли ему этого позволить, верно?» «Его можно было уговорить этого не делать», — пожала плечами Барбара. «С этим проблемы не было». «В тот вечер проблема была в другом. Кроме всего этого, Питер накинулся на нас», — добавил Кортни. «Джордж Халлиган в ту ночь притащил в дом синий пластиковый мешок с фотографиями. Эти фотографии были на яхте Питера, леди Линда». «Он эти фотографии украл из дома», — перебила его Барбара. «Я их прятала, чтобы он не нашел. Они не были, конечно, убедительным доказательством, но я боялась, что он вдруг, когда вырастет, засомневается насчет папы. Знаешь, сейчас дети интересуются всем, что касается их родителей, даже если ничего тайного нет. Вот я и прятала от него эти снимки». «Что говорить, он интересовался своим прошлым», — сказал Кортни. «Только все понимал неправильно». «Он думал, что Джон Доусон был моим отцом», — заметил я. «Именно это он нам и заявил в ту ночь», — начал Кортни. Барбара его прервала. «Ты ведь не знаешь, что он сказал. Ты ушел спать и принял таблетку. Ты ведь не знаешь, что произошло в ту ночь. Кроме меня. Никто не знает». Я испугался. Так блестели ее глаза. Она подразнивала нас загадкой, как умер ее сын. Она щелкала предохранителем пистолета, будто это зажигалка. Пора было кончать. «Я знаю, что произошло, Барбара. Вы считали, что Джордж Халлиган ушел из вашего дома. Но он не ушел. Он ошивался тут, на участке. Ночь была жаркой, окна открыты. легко было подслушать сцену, которая разыгралась между матерью и сыном, особенно когда оба кричат во весь голос. Барбара затрясла головой. Курт не кивал. С Питера было достаточно, верно? Он был сыт по горло указаниями, что ему делать. Он знал, как его отец проворачивал свои дела нечестными методами. Это его не смущало, но он не мог примириться с убийством. Может быть, его можно было уговорить не идти в полицию. Может быть, ему можно было внушить, что смерть Маклайма — несчастный случай. Но он знал, что Халлиганы — подонки. А кто предложил ему к ним обратиться за помощью? Мать. Барбара Доусон сказала, что Халлиганы — нужные люди. Надо их иметь под рукой, когда дела осложнятся. Он сказал вам, что вы не правы. Так было. И объяснил, почему. «Ничего удивительного, что ты мне их посоветовала», — сказал он. «Ты сама Халлиган. Все это знают». «Все, значит, началось с Фейган Виллас?» Он так сказал. «Да». «Нет!» — закричала Барбара. «Нет, нет, нет, нет, нет!» И еще он сказал. «Бог знает, почему отец терпит тебя столько лет. Ты отравила его жизнь так же, как твоя грязная кровь Халлиганов отравила мою. Вот что сказал ваш сын». А потом раздались два громких выстрела. Теперь Барбара плакала, тихо, сквозь рыдания повторяя «Нет!». До недавнего времени я не был в этом уверен. Питер был застрелен из того самого пистолета, Глок-17, что и человек, чей труп нашли в ратуше. Если бы там было тело моего отца, или если бы там был Кеннет Кортни, связь не просматривается, но если тот труп Джон Доусон, значит, одним и тем же оружием убили и отца, и сына. Значит, скорее всего, спустила курок одна рука. И вполне возможно, что это сделали вы, Барбара. Глаза Барбары Доусон вызывающе горели, но лицо ее посерело. Кортни налил себе еще виски, выпил почти до дна и поднялся, качаясь, но владея собой. Он в обвиняющем жесте направил указательный палец на дрожащую Барбару Доусон. «Значит, собственного сына!» Голос у него дрожал. «Свою плоть и кровь!» Барбара не смотрела на него, не доставила ему удовольствия удовлетворить неожиданные потуги, изобразить оскорбленную добродетель. Он обернулся ко мне. «Я-то считал, что это было самоубийство!» Его блеклые глаза молили о понимании, о прощении, об отпущении, которое никто ему не мог дать. Он осушил свой стакан, снова его наполнил и рухнул в кресло. Я обратился к Барбаре. «А Линду-то за что? Зачем вам понадобилось убивать ее?» «Она знала, или почти знала, или навела бы тебя», — сказала Барбара. «Знаю, Барбара. Да, и полиция тоже в курсе. Им известно, что сообщение на мобильник было сфальсифицировано, чтобы получилось, будто я сам его послал. Они искали машину Линды, а теперь, когда я им сказал, где она, они готовы вас забрать». «Я не собиралась!» Ее голос дрогнул. «Не собирались что? Душить ее?» «Я только хотела поговорить с ней, попытаться объяснить. Она закричала, чтобы я ушла, повернулась ко мне спиной, начала по мобильнику вызывать полицию. Я не знала, что делать». «Не знали, что делать? Оставалось только убить. Вы оказались в тупике, верно? Давайте я вам расскажу, как вы это сделали. Очень легко. У вас всегда на шее шарф, верно? Пластическая хирургия не помогла. Вы его сняли, ее им задушили». Высказал я свою догадку. У Барбары задрожали губы. В ее огромных глазах заблестели слезы. «Бедная Линда!» — громко заявил Кортни, как будто только сейчас проснулся. «Я ее очень любил. Она была для меня как дочь». У него был гулкий голос, хриплый, с перепоя, а эти слова прозвучали, как заранее заготовленная речь. Пьяные слезы потекли по его одуловатому лицу. «Лучше бы Джемму оплакивали свою родную дочь, которую бросили», — сказал я ему. «Думаешь, я ее не оплакивал? Думаешь, я не жалел каждый день о выборе, который сделал?» «Джемми Грант, нужна ваша помощь. Вы знали, где она живет? В той дыре у канала? И ничего для нее не сделали?» «Я принял меры, чтобы ей помочь, когда умру», — признался Кортни. «Я бы давно для нее что-нибудь сделал. Но мне эта женщина не давала. Это Барбара Доусон, Барбара Лэмб, а может лучше сказать так, Барбара Халлиган, потому что Питер говорил правду. Барбара Халлиган!» Барбара подняла голову и посмотрела на Кортни. Ее залитое слезами лицо исказило боль. Кортни пересек комнату и присел рядом с ней. «Да, мы все об этом знали. Барбара Лэмб, незаконная дочь старого Джорджа Халлигана. Потому она и была такой неуправляемой. Потому и разрешала она себе больше, чем остальные святоши у нас в Виллас. Она позволяла себя трахать, когда остальные не разрешали даже поцеловать. Причем в глубине души, при такой внешности, она была порочна. И сейчас такая. Если это есть в крови, от этого никуда не денешься». Был такой момент, когда я понял, что сейчас произойдет. Но слишком поздно. Время как бы повернуло вспять, и лицо Барбары Доусон снова стало залитым слезами лицом ребенка, болезненно переживающего очередное унижение. И в этот момент путь Барбары от Фейган-Виллас до вершины Касл-Хилла закончился, и она вернулась назад, прямо туда, откуда его начинало. Барбара Доусон выстрелила в Кеннета Кортни 3 раза. Первые 2 пули попали ему в грудь, третья — в горло. Кровь брызнула фонтаном из его затылка. На пол он упал уже мертвым. Она поднялась и повернулась ко мне. Губы ее дрожали. «Он все наврал!» Она трясла своей прекрасной головой. «Наврал! Наврал! Наврал!» Она все повторяла эти слова, отрицая позор. Отрицая что? Свое рождение? Свою судьбу? И твердила одно: «Наврал! Наврал! Наврал!» Уже 2-е утро подряд от холмов Касхила эхом отдавались сирены полицейских машин. Я поднялся и направился к двери. «Ты куда?» — спросила она. «Домой», — ответил я уже от дверей холла. «Я Барбара Доусон! Я у себя дома!» — объявила неизвестно кому Барбара. «Я Барбара Доусон! Это мой дом!» Я услышал выстрел, но не остановился. Послышался приглушенный шорох, как будто на пол падает пальто. Я прошел через холл, увешанный портретами воображаемых предков Барбары, и вышел через парадную дверь в туманный, светлый день. Глава 28. Там оказались все. Из Сифилда инспектор полиции Рид и сержант Донли, из Наур инспектор О'Салливан и сержант Джерати, немыслимое количество полицейских. Они только мельком глянули на дом и тут же обнесли его лентой. Ожидая прибытия технических служб и патологоанатома, мы стояли в палисаднике, и я отчитался за все, что произошло, только не рассказал о своей встрече с Джорджем Халлиганом. Джерати то и дело прерывал меня, стараясь так повернуть мои слова, чтобы я оказался виноватым, пока О'Салливан не приказал ему заткнуться, пока Дэйв Донли не дал ему в морду. После этого Джерати довольствовался тем, что хмурился и строил мне пугающие гримасы. После того, что я пережил, гримасы Майкла казались мне детскими страшилками. Когда я все сказал, двум полицейским поручили отвезти меня в полицейский участок Сифилда, где я должен был подать официальное заявление. Инспектор полиции О'Салливан, на котором крупными буквами было написано «Начальник», заверил меня, что я получу любую необходимую консультацию. Для Майкла Джерати это было уж слишком, и он негодующе зафыркал: «Консультации! Лучше бы хорошенько врезать ему сапогом по заднице!» Почему-то меня это высказывание невероятно развеселило, поскольку оно было родом из того мира, в котором все проблемы решаются просто. Поджидая, пока полицейские меня заберут, я поймал себя на том, что с ностальгией вспоминаю о том мире, том месте и времени, в котором не было ничего серьезнее, чем то, что решалось простым пинком сапога по заднице. Раза 2 Дэйв Донли подходил с просьбой поговорить, но я просил его повременить. У меня уже не было ощущения срочности. Вроде бы больше. Некому умирать, верно? В полицейском участке Сифилда Со мной разобрались быстро, составили заявление. Я подождал, пока его напечатают, подписал, и меня отвезли домой. На подъездной дороге стоял желтый контейнер. Я заказал его еще утром, до того, как передал Десси Дэйву и до встречи с Джорджем Халлиганом. Я подумал, что надо бы отдохнуть хоть немного, но в доме не на что было сесть, и я знал, что все равно не усну. Закатал рукава, открыл двери гаража и начал загружать в этот контейнер всю ломаную мебель, рваную обивку и прочий хлам. На все у меня ушло часа два. В контейнере еще оставалось много места, так что я выбросил все кровати со второго этажа. Халлиганы не успели их до конца доломать, но кровати все равно разваливались. Покрытые пятнами плесени матрасы были продраны и просели, из них торчали пружины. Вместе с ними в контейнер отправилась самодельная спальная мебель из пластика и фанеры. Мама сберегла уйму старых игрушек и детских книжек. Я их сложил в коробки, чтобы отнести в благотворительный фонд, вместе с книгами в бумажных обложках и журналами, которые собирала мама. После того, как я проделал все это и освободил дом от рухляди, мне стало как-то легче, или лучше сказать, я почувствовал, что сделал нужное дело. Я взял из гаража инструменты и принялся отдирать ковры. Это оказалось не так просто, как я думал. Гвозди, которыми они были приколочены, заржавели и погнулись, а планки, которые крепили ковры к полу, расщепились и не поддавались. Ковры были грязными, а пол под ними и того грязней. Я сбил пальцы в кровь, пыль забила нос и легкие. Но ковры я все-таки отодрал, вытащил в палисадник и бросил поверх остального мусора. Мимо с пекинесом на поводке прошла миссис Феллон, та, которая обнаружила мою маму на пороге. Она мне кивнула и улыбнулась. Я улыбнулся в ответ и помахал рукой. Туман уже рассеялся, и хоть небо еще хмурилось, погода сегодня обещала быть не такой переменчивой, как до сих пор. Выбрасывать из дома уже было нечего, разве что заняться кухней и ванной, но я решил, что еще рано думать об этой перестройке. Я пошел наверх, собрал инструменты, молоток, стамеску и ломик, отнес их в гараж и закрыл за собой двери. По стенам гаража были развешаны разные инструменты, у задней двери стояло несколько металлических ящиков. Я решил проверить, что в них, но рассмотреть было трудно. В патроне висела лампочка, но она перегорела. Пришлось вывернуть лампочку из задней комнаты первого этажа. В гараже я поставил эти ящики один на другой, залез наверх и вкрутил новую лампочку. Включил свет и стал снимать ящики на пол. Третий был тяжелее других. Я его неловко ухватил и выронил. Он с грохотом рухнул на землю. Если бы не это, могли пройти годы, прежде чем я заметил бы то, что увидел теперь. В том месте, куда упал ящик с инструментами, цемент треснул и частично раскрошился на глубину нескольких сантиметров. Под ним оказался другой пол. Я разгреб отколовшийся в месте удара бетон, отломал несколько кусков, потом огляделся и заметил на стене отбойный молоток. Затем подошел к телефону. Набрал номер дома для престарелых святого Бонавентуры и спросил, нельзя ли поговорить с Джеком Дегом. Ответила сестра Урсула. «Мистер Лоу, очень любезно с вашей стороны, но вы немного опоздали, на несколько часов. Бедный Джек умер сегодня ночью, очень спокойно и тихо ушел из жизни. И вы знаете, я считаю, что ваш приход многое изменил. Я уж не говорю о том, что вы принесли виски, пусть это будет на вашей совести». Но потом к нему пришел такой любезный детектив из полиции, а когда он ушел, Джек попросил позвать священника. Он полностью исповедовался, принял святое причастие и уснул, как счастливый ребенок. Значит, вы сыграли свою роль в том, что помогли отправить еще одну душу к нашему спасителю, мистер Лоу? Вы сказали, полностью исповедовался. Священнику, отцу Айвори. Сестра Урсула, боюсь, что я или забыл, или не знаю о существующей практике, но подозреваю, что церковь все еще соблюдает прежнюю строгость в отношении тайны исповеди. Ах, забудьте о его исповеди, мистер Лоу. Вы такой рисковый человек, ничуть не лучше бедного Джека. Я чувствую, что мне придется усердно молиться за вас, Благослови вас Бог!» «Значит, я ничего не узнаю от Джека Дега, ни от живого, ни от мертвого!» Я вернулся в гараж, с помощью отбойного молотка раскрошил остатки бетонного пола и лопатой отгреб их в угол. Дворовой метлой смел пыль туда же. Я пока не понимал, чего ищу, и пошел в сад за домом. Старый садовый шланг, свернутый кольцами, лежал у задней стены. В кухне я подсоединил его к крану холодной воды, открыл кран, протащил шланг по проходу и вылил воду на пол. И обнаружил посередине бетона выделяющийся участок примерно 2 метра в длину и 1 метр в ширину. Форма могилы, очертания человека. Я пошел в кухню, закрыл кран, вернулся в гараж и снова взялся за отбойный молоток. Я прошелся по краям этого участка. Я не знал, на какую глубину уложен бетон, и не хотел пробивать в нем отверстия. Я разбил бетон по периметру, потом расшатал его садовыми вилами, выбирая осколки и бросая их в тот же угол, куда сгреб цемент, пока в полу не мелькнуло что-то зеленое. Я начал поднимать бетон ломиком и стамеской, и, наконец, увидел зеленый брезент в виде савана. Значит, Дег все же сказал мне правду. Он говорил, в зеленом брезенте в гараже. Не в гараже для автомобилей Гимана Лоу, а в его домашнем гараже, в Куори Филдс. Наверное, Дэйв Донли это и старался мне объяснить. Скорее всего, Дег сказал ему про это в своем заявлении. Я знал, что надо вызвать полицию, но технические службы будут часами торчать в Касхилле. К тому же теперь я вообще не собирался останавливаться. Джек Дег, вероятно, считал, что негашенная известь разрушает трупы, но чаще бывает обратный эффект. Происходит поверхностное окоченение, а потом интенсивное тепло высушивает тело и сохраняет его в мумифицированном состоянии. Запах будет не очень приятный, но не хуже, чем вонь разлагающегося тела. Вид, конечно, тоже не ахти, но все-таки похож на человека. По всему телу виднелись колотые раны с запекшейся кровью. Лицо было рассечено, на нем застыла гримаса боли. Глаз не было. На согнутом пальце левой руки блеснуло золотое обручальное кольцо. Оно легко снялось. Внутри кольца было выгравировано слово «Дафна». Имя моей мамы. Я вернул кольцо ему на палец. Это был мой отец.